Глава 16. Я проснулась еще до рассвета. Даже не открывая глаза, почувствовала нечто странное и для себя непривычное. Массивные руки, прижимающие меня к крепкому горячему телу. Я мгновенно напряглась, широко раскрыла глаза. В первые мгновения спросонья, не понимая, что происходило. Лишь в быстром, практически лихорадочном движении, обернувшись так, что у меня даже шея заболела. Я поняла, что сейчас лежала в кровати Райта, и он прижимал меня к себе. При этом я все так же была полностью обнаженной, а сам Мац был одет лишь в легкие штаны. От соприкосновения обнаженной кожи к коже по телу скользнули раскаленные угли, и перед глазами вспыхнули воспоминания о нашей близости в ванной комнате. Я прикусила губу и сразу попыталась отползти в сторону. Но стоило мне пошевелиться, как руки Райта сжались сильнее, и уже теперь я была еще плотнее прижата к нему. Так, что теперь я отчетливо ощущала каждую его стальную мышцу, как и то, что Мац был возбужден. «Не дергайся». Голос Райта был хриплым после сна и ленивым. Опустив одну руку немного ниже, Мац сжал ладонью попу и лицом уткнулся в шею, делая медленные вдохи носом. «Мне жарко», — солгала. Мац был горячим, но почему-то рядом с ним я не чувствовала дискомфорта. Наоборот, было приятно вот так лежать, и Альфа своими объятиями согревал от прохладного утреннего воздуха, который врывался в открытое окно вместе с дуновениями ветра. Мац не отпустил, а я, желая продолжить сопротивление и все-таки встать с кровати, почему-то решила с этим помедлить. Замерла и прислушалась к своим ощущениям. Я привыкла спать одна. В квартире моих приемных родителей у меня был раскладной диван. И вот я на нем любила развалиться. Спала и поперек дивана, и с самого его края, да вообще как угодно. Лили часто шутила, что так я себе не смогу найти мужа, так как просто не смогу делить с ним кровать. Более того, скорее всего, просто спихну его на пол. А меня саму передергивало от мысли, что рядом со мной будет кто-то спать. Это ущемление моей кроватной свободы. Но сейчас у меня никакого отторжения не было, что само по себе мне казалось сплошной дикостью. Наоборот, мне нравилось вот так лежать. И Райт оказывается не такой уж и плохой, когда молча спит. В дверь постучали, и я опять открыла глаза. Райт некоторое время не реагировал. Но когда стук повторился, он недовольно приподнялся на локте и кинул уничтожающий взгляд на дверь. В итоге он встал с кровати, но прежде чем пойти к двери, укутал меня одеялом, так что не скрытым им осталась чуть ли не только голова. После этого Райт вышел в коридор, и я услышала приглушенные голоса, но слов разобрать не смогла. Когда Райт вернулся, он сразу пошел переодеваться. А я, чтобы не быть опять пойманной на подглядывание, отвернулась и сделала вид, что опять заснула. Но все равно прекрасно ощутила, что на кровать рядом со мной что-то упало. Открыв глаза, я поняла, что этой вещью была карта. «Я ухожу. Когда соберешься в город, подойди к Калину. Он поедет с тобой», — сказал Мац, надевая толстовку черного цвета. Накинув капюшон на голову, он подкурил сигарету и пошел к двери, после чего вышел в коридор, а я взяла карту и посмотрела на нее. Сожалела только об одном. Не успела спросить, сколько денег мне можно потратить. Но покупки я любила. Я выросла в семье, в которой постоянно не хватало денег, а мои летние подработки огромных сумм не приносили. Их хватало только на школьные обеды, которые я попыталась растянуть на весь учебный год. Поэтому покупка чего-то нового для меня всегда была чем-то сродни праздника. У меня сразу улучшилось настроение. И больше не желая спать, я мысленно послала к чертям все проблемы, которые меня окружали, и приготовилась к походу по магазинам. Сходила в душ, в столовой выпила кофе и пошла искать Уму. Я понятия не имела, где тут были магазины, поэтому нуждалась в сопровождении. Ума без проблем согласилась поехать со мной. И вот уже в 9 часов утра я нашла Калина. Он с еще двумя парнями сопровождал меня и Уму и это оставляло отпечаток горечи, понимание того, что все не так хорошо. И моя поездка в город была не особо безопасной. Наверное, мне не стоило забывать про Андора. Поэтому, как только мы оказались в городе, я накинула на голову капюшон и повыше натянула воротник толстовки. Первым делом – покупка телефона и планшета. По сути, в магазинах продавалось то, что для меня считалось старьем, которое в мое время стоило копейки. Тут же эти гаджеты стоили огромных денег, из-за чего я долго хмурилась. Нашла более или менее нормальный вариант телефона, но он стоил столько, что моя хмурость тут же приобрела отметку небывалой высоты. «Что у тебя с лицом?» – спросила Ума. «Ничего, оно просто перекошено от этих цен», – буркнула, решив в итоге взять телефон подешевле. «В принципе, он тоже был хорошим. Мне сойдет». «А какая тебе разница, сколько и что стоит? Ты ведь пара Райта!» Сказала Ума, но спохватившись, качнула головой. «Прости, я не хочу лезть не в свое дело. Просто я слышала, что Райт своим любовницам дарил то, что они хотели. А они желали отнюдь не дешевые вещи. Вон даже Индиру взять за пример. Поэтому мне странно, что ты, его пара, выбираешь телефон подешевле». Мое лицо перекосило еще сильнее. Значит, для Райта были не новыми такие отношения. Судя по тому, как девушки смотрели на Матса, они и так с удовольствием бы запрыгнули на него. Вот только приобретая человека как вещь, с ним можно не нежничать. Я почувствовала себя еще более грязной, но, сделав глубокий вдох, попыталась унять эти мысли. А чего я ожидала? Особого отношения ко мне? Черт там! Качнув головой, я пошла смотреть планшеты. В итоге выбрала тоже недорогой, но симпатичный вариант. В первое мгновение возникла мысль купить нечто до безумия дорогое, назло Райту. Но в итоге я решила, что это будет глупо. Я знала цену деньгам, и пока твердо не стояла на ногах и сама не могла себя обеспечивать, мне нужно бережно придерживаться этого. Иначе потом будет тяжело. Плевать на Райта. Я должна смотреть только на себя. Я нарушила свои правила только в обувном магазине. И вместо одной пары кед купила две. Обожала обувь. Но у нас в семье новые вещи покупались только когда старые полностью изнашивались и не подлежали ремонту. А тут, черт возьми, у меня целых две пары новых кед. О боже, это мое счастье! Из одежды купила джинсы и две толстовки. Одну повседневную коричневого цвета, а вторую на выход, нежно-розовую. В магазине, проходя мимо мужского отдела, почему-то задержалась там. Увидела одну толстовку и подумала, что она подошла бы Райту. Но в итоге подумала, что какого черта я буду покупать ему что-то, и пошла дальше. Но дьявол. Вернулась и прихватила толстовку. Не знаю, почему ее купила. Просто не смогла устоять. Ну а дальше по мелочи. Нижнее белье, носки, всякие гели и шампуни – все необходимое, требующееся для жизни. Я видела, что для парней поход по магазинам был сродни аду, но вспоминая, как Калин зашвырнул меня в подвал к Райту, временами специально что-то выбирала подольше. Пусть мучается и страдает. Перед тем, как возвращаться в убежище, мы заехали в аптеку. Там я взяла противозачаточные и медикаменты, которые могли пригодиться. Еще заехали в магазин бытовой химии. Там я прихватила стиральные порошки. Еще раз добыла сушилку. Уже когда мы ехали назад, я вовсю смотрела в окно. Просто было любопытно рассмотреть то, что находилось на улице. Но, заметив практически сгоревшее здание, повернулась к Уме и спросила. «Что это такое?» «Наша больница», — ответила девушка, тоже посмотрев на здание. «Ого! Я слышала, что там не сильный урон!» Но выглядит жутко. «Сгорел только главный вход и частично первый этаж», — сказал один из парней, а Ума, наклонившись ко мне, совсем тихо прошептала. «Это уроды Андора сделали, когда ты и Райт были в подвале». «Никто не пострадал?» — спросила, почувствовав, как сердце сжалось. «Нет», — Ума качнула головой. «Я слышала, что Райт уже дал денег на ремонт». «Откуда у него такие деньги?» Умма удивленно приподняла бровь, но жестом показала, что потом расскажет. При парнях не хотела этого делать. Лишь после того, как мы отнесли покупки в спальню Райта, мы с Умой пошли в столовую и, взяв кофе, сели за дальний столик. «У Райта есть свой ночной клуб», — сказала девушка, отпивая горячий напиток и откусывая кусочек шоколадки. В благодарность за то, что она мне помогла, я купила ей несколько плиток. «Я понимаю, что ты тут недавно, но как ты могла этого не знать? Вот как ты думаешь, за счет чего существует убежище?» «Я об этом не думала», — призналась честно. «Но я не понимаю, как Мат смог открыть клуб. Откуда у него на это деньги?» «Я всего не знаю. Тут вообще все происходило постепенно. Но убежище каждого района тесно связано с местными бандитами». Увидев, что я вопросительно приподняла бровь, Ума шумно выдохнула и сказала. «Мы все тут еще молодые и не смогли бы просто так сами по себе существовать. Главная проблема – полиция. Для них мы беспризорники, собравшиеся в заброшенном отеле. Но, насколько я знаю, глава этого района – мужчина по имени Грант Моррис. Он очень серьезный бандит. Жуткий человек, но у Райта с ним очень хорошие отношения. Моррис и дал Райту деньги на клуб. Сначала Райт с накопленной выручки выкупил этот отель, чтобы нас отсюда не прогнали. Но потом отдал деньги, которые должен был Моррису. Таким образом, мы отделились от местных бандитов. Мы сами по себе. Так, например, и у Лиама. Его убежище тоже само по себе. И ни от кого не зависит, но в основном бандиты держат местные убежища. Так и Андор. Полностью под бандитом, который правит тем районом. Дэвисом. Парни Андора работают на него. Поэтому Райт пока что ничего не может сделать Андору за поджог больницы. Явных доказательств, что это сделал он, нет. А обвинить его – это значит обвинить Дэвиса. Ну и тогда уже война будет между Дэвисом и Моррисом. Мы затронем старшее поколение. И поверь, в этом случае наступит ад. Я опустила голову и мысленно прокляла себя. Мне нельзя трогать прошлое. Но просто попав сюда, я сотворила черти что. «Я уверена в том, что Райт не оставит все просто так. Он уроет Андора, но тот прячется за спиной Дэвиса. А пока что Райт отдал деньги на ремонт больницы. Опять-таки с выручки клуба. Он вообще очень популярен. Там собираются все с разных районов, но поэтому и существуют правила, что в клубе драться нельзя. Иначе там каждые 10 минут была бы поножовщина». От Умы я также узнала, что Райту на данный момент было только 20 лет. И сейчас он учился в универе. Более того, этот универ находился в районе Лиама, и он там тоже учился. Так они и познакомились. Для меня все это было так странно. Райт только на 2 года старше меня, но у него уже был клуб и убежище. Он жил совершенно иначе, но при этом еще успевал учиться. Я много думала о том, что услышала от девушки. Даже когда вернулась в спальню и начала разбирать покупки, не смогла отделаться от этих мыслей. А чтобы занять себя чем-то помимо раскладывания своих вещей, принялась убирать в спальне Матса. Заодно отстирала пятна крови на его футболках. Ради этого и взяла порошки. Когда Райт вернулся, уже был глубокий вечер. Я лежала на кровати и с планшета лазила в сети, пытаясь найти новые варианты разрыва истинности. Матс зашел в спальню и окинул ее взглядом, явно замечая, что тут многое изменилось. Его одежду, которая до этого хаотично валялась на кресле, я сложила в шкаф, и постиранные футболки Райта теперь висели на сушилке. Я вообще многое поубирала и замела пол. Ну и в ванной теперь стояли мои гели. По ней особенно было видно, что теперь тут жила и девушка. «Твоя карта на столе», — сказала, отрывая взгляд от планшета. «Ты мало потратила». На карту Матс даже не посмотрел. «Мне достаточно. Твои вещи в шкафу», — сказала, заметив, что Райт оглянулся. «Те футболки не трогай, они следующие на стирку. На них тоже пятна крови». «Я их выбросить собрался». «Если не отстираю, делай с ними все, что хочешь, но пока не трогай». Невольно я опять нахмурилась. У Райта уже сейчас было то, что многие за всю жизнь не могли бы достичь. Но жил он, как истинный холостяк. Мятая одежда, наспех постиранная в стиралке с непонятным порошком, разбросанные вещи в комнате и так далее. Конечно, ему даже эта небрежность шла. Но меня мама приучила к чистоте и порядку. Сильно лезть я не собиралась. но стирка и уборка помогали мне успокоиться. Я опять опустила взгляд на планшет, заметив, что Райт опять собирался переодеваться. Предпочла бы, чтобы он при мне этого не делал, но ничего не сказала. Я даже не сказала, что купила ему толстовку. Почему-то мне казалось это до невозможности смущающим.